Герберт Маркузе. Марксизм и феминизм. Marxism and Feminism. Лекция, прочитанная в Стэнфордском университете 7 марта 1974 года. Перевод Кирилла Медведева. 2008. Свободное марксистское издательство. Эта лекция была прочитана в Стэнфордском университете 7 марта 1974 года. Текст несколько раз переписывался в результате напряженных, детальных и зачастую весьма горячих обсуждений с женщинами. В этих обсуждениях я разрешил для себя некоторые упущенные проблемы социализма и радикальные потенции женского движения, как подрывной силы. Я воспользуюсь возможностью начать и закончить скорее личными ремарками. Для начала хочу сказать, что это единственное приглашение на лекцию, которое я принял за этот академический год. Причина проста. Я думаю, что движение за освобождение женщин сегодня, возможно, является наиболее важным и потенциально наиболее радикальным из наших политических движений. Пусть осознание этого факта пока не охватило движение целиком. Объяснение терминов. Принцип реальности. Сумма норм и ценностей, определяющих поведение в существующем обществе, воплощенных в его учреждениях, отношениях и тому подобное. Принцип производительности. Принцип реальности, основанный на продуктивности и мастерстве выполнения функций экономической и приобретательской конкуренции. Эрос, в отличие от сексуальности. Сексуальность. Частичное влечение, либидинальная энергия, заключающаяся в эрогенных зонах тела. В первую очередь, генитальная сексуальность. Эрос. Либидинальная энергия, борющаяся с агрессивной энергией за полноту, удовлетворение и соединение жизни и жизненной среды. Инстинкты жизни против инстинктов смерти. Фрейд. Овеществление. Фердинглихум. Восприятие людей и отношений между людьми как объектов вещей и как отношения между объектами вещами. Теперь две предварительных ремарки о женском освободительном движении, как я его вижу. Во-первых, движение вырастает и действует внутри патриархальной цивилизации. Следовательно, оно должно быть сначала рассмотрено с точки зрения актуального положения женщин в обществе мужского доминирования. Во-вторых, движение действует внутри классового общества. С этим связана первая проблема. Женщины не есть класс в марксистском смысле. Отношения мужчин и женщин проходят поперек классового разделения. Но непосредственные потребности и потенциальности женщин, безусловно, имеют в огромной степени классовое происхождение. Тем не менее, есть веские причины рассматривать женщину как общую категорию, противоположную мужчине. Имеется в виду, что в течение долгого исторического периода социальные, ментальные и даже психологические свойства женщин развивались иным или противоположным образом, чем мужские. Стоит сказать о том, имеют ли женские или феминные свойства социальное или так или иначе естественное, биологическое происхождение. Мой ответ, помимо очевидных физиологических различий между мужчиной и женщиной, женские свойства имеют социальное происхождение. Однако, в результате социального воздействия на протяжении тысячелетий они смогли стать второй натурой, которая не изменяется механически с введением новых социальных институтов. Дискриминация женщин возможна и при социализме. В патриархальной цивилизации женщины подвергались особому виду подавления, и их ментальное и физическое развитие проходило в особом русле. Поэтому движение за освобождение женщин не только оправдано, но и необходимо. Но сами цели этого движения предполагают изменения такого масштаба, как в материальной, так и в интеллектуальной культуре, что они могут быть достигнуты только путем изменения всей социальной системы. Благодаря своей собственной динамике, движение связано с политической борьбой за революцию, свободу для мужчин и женщин. Потому что поверх дихотомии мужского, женского начала существует начало человеческое, общее для мужчины и женщины. Его освобождение и реализация по-прежнему стоит на повестке дня. Движение действует на двух уровнях. Во-первых, борьба за полное экономическое, социальное и культурное равенство. Вопрос: достижимо ли такое экономическое, социальное и культурное равенство в рамках капитализма? Я вернусь к этому вопросу. Но хочу предложить предварительную гипотезу. Не существует экономических причин, по которым такое равенство не может быть достигнуто в рамках капитализма, пусть и сколь угодно модифицированного. Но потенциальности, цели движения за освобождение женщин выходят далеко за эти рамки, ставя задачи, которые не могут быть решены ни в рамках капитализма, ни в рамках классового общества вообще. Их решение потребовало бы второго этапа – выхода за те рамки, в которых движение действует сегодня. На этом этапе, вслед за достижением равенства, для освобождения потребуется построение общества, движимого другим принципом реальности. Общество, в котором существующая дихотомия между мужским и женским преодолевается социальными и индивидуальными отношениями между людьми. Так, в самом движении мы имеем не только образ новых социальных учреждений, но также изменения в сознании, изменения в инстинктивных потребностях мужчин и женщин, освобожденных от необходимости господства и эксплуатации. В этом самая радикальная и подрывная потенция движения. Это означает не только приверженность социализму, полное равенство женщин всегда было базовым социалистическим требованием, а приверженность особой форме социализма под названием феминистический социализм. Я вернусь к этой идее позже. Борьба идет, прежде всего, против ценностей эксплуатации и угнетения, свойственных патриархальной цивилизации, против ценностей, порождаемых и воспроизводимых мужским господством в обществе. И такой радикальный подрыв ценностей ни в коем случае не может быть лишь побочным продуктом новых социальных институтов. Он должен быть укоренен в мужчинах и женщинах, создающих новые институты. В чем смысл такого подрыва прежних ценностей при переходе к социализму? И второй момент. Является ли этот переход так или иначе освобождением и укреплением специфически феминных качеств в социальной сфере? Начнем с первого вопроса. Вот основные ценности капиталистического общества. Производство ради прибыли, уверенность в себе, эффективность, конкуренция. Иными словами, принцип производительности, власть функциональной рациональности, которая ущемляет эмоции. Двойная мораль, трудовая этика, обрекающая подавляющее большинство людей на отчужденный, нечеловеческий труд, а также воля к власти, демонстрация силы и мужественности. Так вот, согласно Фрейду, эта иерархия ценностей есть выражение ментальной структуры, в которой первичная агрессивная энергия стремится к сокращению и ослаблению жизненных инстинктов, то есть эротической энергии.